и свершилось что-то ужасное. С каждым словом солнце утрачивало свою яркость. При последнем же стало темно, как ночью. В небе зажглись звезды, а вместо солнца стоял черный диск в кольце огня. Неистовый крик вырвался из многих тысяч грудей. Штурмовавшие ворота бросили бревна, крестьяне пали наземь. «Настал день суда и смерти!» — послышался стонущий голос в конце улицы. «Боги, пощадите! Святой муж, отврати от нас беду!» — завопила толпа. «Горе солдатам, исполняющим приказания безбожных начальников!» — возгласил громкий голос из храма. В ответ на это весь народ пал ниц, а в двух полках, стоявших перед храмом, возникло замешательство. Ряды расстроились, солдаты бросили оружие и без памяти кинулись к реке. Одни натыкались в темноте на стены домов и разбивали головы, другие падали на мостовую под ноги своих же товарищей. Спустя несколько минут вместо сомкнутых колонн на площади остались лишь брошенные в беспорядке копья и секиры, а у входов в переулки лежали груды раненых и трупов. Ни одно проигранное сражение не кончалось еще такой катастрофой. «Боги! Боги!» — стонал и плакал народ. «Пощадите невинных!» «Осирис!» — воскликнул Стерас и Херихор. «Яви лик свой несчастному народу!» «В последний раз внемлю я мольбе моих жрецов, ибо я милосерд», — ответил неземной голос из храма. В ту же минуту тьма рассеялась, и солнце обрело прежнюю яркость. Новый крик, новые вопли, новые молитвы прозвучали в толпе. Опьяненные радостью люди приветствовали воскресшее солнце. Незнакомые падали друг другу в объятия, и все на коленях ползли к храму приложиться к его благословенным стенам. Над воротами стоял достойнейший Херихор, устремив взор в небеса. Двое жрецов поддерживали его святые руки, которыми он разогнал тьму и спас народ от гибели. Такие же сцены происходили по всему Нижнему Египту. Во всех городах 20-го Паопи народ с утра собирался у храмов. Во всех городах около полудня толпа штурмовала священные ворота. Повсюду около часу дня над воротами появлялся верховный жрец храма с причтом, проклинал безбожников и низводил на землю тьму. Когда же толпа разбегалась в смятении или падала ниц, верховные жрецы молились Осирису, чтобы он явил свой лик, и яркость дня снова возвращалась на землю. Таким образом, благодаря затмению солнца, премудрая жреческая партия уже и в Нижнем Египте поколебала авторитет Рамсеса XIII. За несколько минут правительство фараона, само того не зная, очутилось на краю пропасти. Спасти его мог только великий ум и точное знание положения. Но этого-то и недоставало в царском дворце, где в самую трудную минуту начал всевластно господствовать случай.